сведения о житии преподобного Игнатия, архимандрита Печерского, в дальних пещерах почивающего. Память 20 декабря, 2 января. Преподобный Игнатий от юности соблюдал себя в чистоте и непорочности. Принявши на себя иноческий чин, святой своей жизнью, кротостью и любовью, ко всем обратил на себя взоры всех. Братья по монашеству так любили и уважали его, что единогласно избрали его настоятелем, руководителем и пастырем иночествующих в Печерской обители. Но святой Игнатий, став выше других саном, не ослабевал в подвигах монашеских, напротив, он превосходил братью и добродетелями, постом, молитвою и смирением. Его усердные молитвы и священнослужения чудотворно действовали на других. Болящие исцелялись его молитвою, и даже одним вкушением просфоры, на которой он священно действовал. Велика сила добродетельной жизни, велика сила благоговейных священнодействий и веры, с которой принимаются святые просфоры жертвоприношения. В общей службе Киево-Печерским святым о нем сказано: «Игнатия, пастырю иночествующих и целителю болящих, в недузях наших пособствуйте почитающих, да в памяти твоей песнь хвалы Богу приносим». Первая песнь канона. Достигши старости, преподобный Игнатий отошел ко Господу. Мощи святого почивают в дальних Феодосиевых пещерах, и память его совершается вместе с преподобными этих пещер 28 августа, 10 сентября. 20 декабря, 2 января преподобному Игнатию положена память, вероятно, по тезоименинству его со священным мучеником Игнатием Богоносом. Еще одна память с собором всех отцов Киево-Печерских во вторую неделю Великого Поста.